Черт! Только усилием воли Джанни сохранял непроницаемое выражение лица, не позволяя ей увидеть бушевавших в нем чувств. Изумруды Ван Корт. Да уж, приходилось признать, если это Мари блефует, то делает она это первоклассно. Он знал, что кража, случившаяся у Ван Кортов на прошлой неделе, была делом рук его отца. И если эта женщина тоже знала о случившемся, то у нее без сомнений есть фотография Ника Коретти. Этой улики достаточно, чтобы упечь его отца за решетку. Джанни целый год работал, создавая себе репутацию законопослушного гражданина, а эта невысокая фигуристая женщина могла поставить крест на его стараниях в одно мгновение. То, что он вдруг возжелал ее, это одно. Совершенно другое – дать ей возможность подставить всю его семью. «Давайте-ка взглянем на нее!» Джанни подошел к выключателю на стене и неторопливо включил свет. В свете луны Мария Хара была привлекательна, но при более ярком освещении она оказалась просто сногсшибательной. Ее зеленые глаза оказались еще зеленее, ее темно-рыжие волосы горели, как пламя, ее формы были выпуклыми, а изгибы тела соблазнительными. Ему казалось, было совершенно наплевать на то, что эта женщина могла пустить жизнь его близких под откос. Он почувствовал приступ неконтролируемого желания. «Она бывший полицейский», — напомнил себе Джанни, и эта мысль немного охладила его. По своему опыту он знал, что полицейские никогда не бывают бывшими. «Фотография, на которой якобы запечатлен мой отец», — отрывисто сказал Джанни, — «где она? Я хочу на нее взглянуть». «Она в моей сумке». Брови Джанни приподнялись. В руках женщины не было никакой сумки. «И где она?» «На софе, в гостиной». Джанни слегка нахмурился. Проходя, он не заметил на диване никаких посторонних предметов. С другой стороны, с того момента, как он вошел в квартиру и почувствовал чье-то присутствие, все его мысли были заняты нежданной гостью. «Быстро же вы освоились, а?» Он иронично поднял бровь. «Я собиралась взять ее на обратном пути». Она сердито взглянула на него. «Вас не должно было быть еще несколько часов. Вы что же, ждете извинений за то, что я вам помешал?» Мари шумно выдохнула. «Так вы хотите взглянуть на фотографию или нет?» Сказать по правде, смотреть на фотографию Джанни не хотел. Если эта женщина не лжет и на ней запечатлен его отец, это означало неприятности. Он посторонился, давая Марии возможность пройти вперед, и проследовал за ней. В гостиной она подошла к низкой белой софе и выдернула крошечную черную сумочку. Неудивительно, что он ее не заметил. В ней мог поместиться только паспорт и телефон. Она лежала между подушками, а на виду был только узкий черный ремешок. Она открыла сумочку, вытащила телефон, включила его и повернула экран к нему. Вот она, как я и говорила. Джанни выхватил телефон из ее рук и вгляделся в мужчину на фотографию. Это был Ник Коретти. «Прокрутите экран до следующей фотографии», — спросил Мари. На другой фотографии также был запечатлен Ник. Он перелезал через крышу и готовился спуститься вниз. Черты его лица были еще более размыты, чем на первой фотографии, но все-таки они были различимы. «Это может быть кто угодно», — отрывисто сказал Джанни, выходя в меню и удаляя обе фотографии. «Но это именно ваш отец», — возразила Мари. «И можно было не удалять фотографии. У меня есть копии». Джанни бросил ей телефон. «Разумеется. Думаю, вам хватило на это ума. Рыцари плаща и кинжала. Полагаю, вы в восторге от себя?» «Дело не в рыцарях», — возразила Мари. «Скорее поймать вора». И впервые с того момента, когда он выволок ее из-под кровати, на ее губах заиграла слабая улыбка. Джанни знал этот старый фильм. Более того, он был одним из его любимых. Кэри Гранту, снявшемуся в главной роли вора драгоценностей, В конце фильма удается не только одурачить полицию, но и заполучить красавицу, которую сыграла Грейс Келли. «Что это у вас на уме, мисс О'Хара?» «Что ж, мистер Коретти», — сказала она, убирая телефон в сумочку, — «мне нужен вор, чтобы поймать вора».